Моя собственная койка пустовала. Матрас был безукоризненно заправлен, простыни, девственно чистыми. Но даже это отнюдь не роскошное ложе выглядело неуместным. Его элегантная простота, казалось, оскорбляла саму войну, бушевавшую за стенами шатра. Я схватил верхнюю простыню и вытер ею глаза, лоб и рот, запачкав потом и песком. При виде измазанной белой ткани к горлу подступила горечь. Я смял простынь в комок и бросил обратно на матрас. Мое жилище, не более чем заурядная палатка, создавало ложное чувство защищенности. Стены заглушали вой ветра и крики наших раненых, но я знал, что бой продолжается. Дарта Тракса не собиралась умирать просто так. Ее войско было преданным и амбициозным, бойцы обладали сильной тягой к жизни. Но в том, что она проиграет, сомнений не было. Аркан позаботится об этом. Я услышал шаги рыцаря еще до того, как она постучала в дверь. «Войди, ваше высочество», шагнув внутрь, девушка опустилась на колено и замерла, ожидая, когда к ней обратятся. Утомительный танец, навязанный отцом. Используя силу, я перенес из угла кресла и сел. «Расскажи мне о брате». Состояние принца Арканна стабильно, лицо девушки закрывал традиционный шлем закуульского рыцаря. Отец регулярно менял нашу охрану, чтобы не возникало привязанности. Для нас рыцари Закуула были слугами, но для него – последователями и подданными. Он был их богом, мы же лишь олицетворяли продолжение его воли. Он не проснулся. Воительница заколебалась. «Нет, мой принц». Ее нервозность вызывала раздражение. Это не был вопрос. Я бы почувствовал, если бы он проснулся. «Да-да, ваше высочество», она не отрывала глаз от пола. Потешаться над рыцарями было легко. Слепая преданность императору делала их удобными мишенями. В детстве мы с Арканном, бывало, менялись одеждой и разыгрывали наших телохранителей. Но эти игры я давно перерос. Я чувствовал запах грязи под ее панцирем. Эта девушка-рыцарь сегодня дралась вместе с нами и за это заслуживала уважения. «Прости меня», я вздохнул. «Я устал. Это все. Бессмертный император Валькарион, губитель Айзакса, требует от вас рапорта», титулы она проговорила почти шепотом, как будто отец мог поразить ее за слишком смелое именование. «Я поговорю с ним наедине, спасибо», взмахом руки я велел ей удалиться. «Как прикажете, мой принц», ответила воительница и вышла из шатра. Я прислушался к ее удаляющимся шагам, затем включил голоком. Отцовский силуэт заполнил собой шатер. Отец стоял прямо, сложив руки за спиной. Я преклонил колено. «Докладывай». Лекари пытались спасти руку Арканна, но безуспешно. Ему в полевых условиях приспособили кибернетический протез. Что до ожогов на его лице. «О планете докладывай, Тиксон». Моя голова вскинулась вверх. «Отец, твой брат сделал свой выбор. Я велел ему оставаться на Закууле. Он заплатил за неповиновение», от отцовского голоса веяло холодом. «Эту компанию замыслил он, не сдавался я. Мы должны были повергнуть центральные миры вместе, твоим именем». Он мыслит слишком узко. Возможно, после потери глаза к нему придет просветление. В голосе императора не чувствовалось ни теплоты, ни злобы. «А теперь докладывай». Мои мышцы напряглись. Хорошо, что Аркан не проснулся. Каждый разговор с отцом все больше истощал его терпение. Я пытался объяснить, что это у отца методика такая, что он подстегивает нас для того, чтобы сделать сильнее, но обуздывать гнев Арканна становилось все трудней. Я прокашлялся и сделал, как было сказано. Потери с нашей стороны, приемлемые. Дарта Тракса остается угрозой, но я уверен, что она будет нейтрализована. После ее гибели победа будет наша. Не стоит недооценивать ситов, предупредил отец. При всей их эксцентричности они пойдут на все, чтобы выжить. И, в отличие от джедаев, их не сковывают возвышенные идеалы и фальшивая мораль. Не дожидаясь ответа, он отвернулся и выключил связь. Я вздохнул. Усталость начинала брать свое. Завтра, новая битва. Тут внимание мое привлекло присутствие брата. Я поспешил в соседнюю палатку. Над Арканном стояли три дроида и двое лекарей. Я поморщился, услышав визг сверла. Уцелевшая рука Арканна сжимала простынь. Ему приделывали маску из дюрастали. «Готово, ваше высочество». Брат уставился в потолок. Маска закрывала больше половины его лица и обволакивала затылок. В ее облике не было ничего человеческого. Маска должна была пугать, как того и требовал Аркан. По краям выглядывала обожженная кожа, свидетельство того, что маска закрывала изуродованное лицо. «Оставьте нас», — приказал я. Дроиды и лекари поклонились и торопливо вышли. Оставшись наедине со мной, Аркан расслабился. Здоровая кожа левой половины его лица мучительно напряглась, едва он бросил взгляд на свою кибернетическую руку. Я почувствовал тошноту, когда мы оба задумались о потерях этого дня. «Можно иметь все, если готов идти на жертвы», — заповедь отца в устах Аркана звучала как яд. Модулированный голос казался чужим. «Ты принес достаточную жертву», — заверил я его. «Нет, Тиксон», — его глаз повернулся в мою сторону. «Это лишь первый платеж, будут и другие». Время замедлилось, но мир, казалось, закружился вокруг нас. Я чувствовал, что брат от меня ускользает. На закуле мы с Арканом могли общаться без слов. Мы действовали в унисон, как поток воды, руководствуясь единым замыслом и целью. Но теперь это изменилось. Я чувствовал гнев, закипающий внутри брата. Гнев, которого я не разделял. Я взял его за металлическую руку. «Что еще ты готов отдать?» «Все», — без колебаний ответил Аркан. «А ты разве нет?» «Я буду сражаться за тебя, брат», — поклялся я. «Твои мечты, это и мои мечты». Холодные металлические пальцы сомкнулись вокруг моей ладони и зажгли искру надежды в моем сердце. Говорят, время врачует любые раны. Глава 5. Незнакомые голоса доносились сквозь дверь моей комнаты, где я спряталась. Замерев, прижалась к ней и прислушалась к происходящему. До меня долетали лишь обрывки слов, давая вместе с моими знаниями небольшое понимание происходящего. Сильные повреждения, организм, несколько часов. Приказ принца Тиксона отвергает. Лечение. Нужен отдых. Прошло полчаса, прежде чем посторонние удалились. Подождав еще минут 10 и ничего не услышав, осторожно вышла. Пройдя по гостиной, заглянула в боковые комнаты и наконец-то дошла до спальни Аркана. Настороженно осмотрев всегда закрытую на замок дверь, дотронулась до нее. Ошарашенно замерла, когда пластина послушно отъехала в сторону. Вау. Кажется, Аркан все-таки не адреналиновый маньяк, а самоубийца. Либо мужчине захотелось дать мне шанс убить его, либо посторонние банально не знали, что эту дверь стоит запирать. Неслышно просочившись внутрь, увидела самого принца. Он спал или был без сознания. Аркан лежал в постели, укрытый по пояс с одеялом. Даже отсюда мне были прекрасно видны множество шрамов на голом торсе, устрашающая дюрасталевая маска, скрывающая половину лица и... механическая рука. От одного только вида меня пробрала дрожь. Дело даже не в повреждениях, механических частях тела или в том, что Аркан сделал все, чтобы его вид вызывал страх. Нет. Сам переход прекрасно развитого тела мужчины в имплантанты, которые имели какую-то извращенную человечность. Это вызывало подсознательный ужас. Встряхнув головой, припала к полу и тихо проскользнула к кабинету мужчины. Лишь когда за спиной закрылась дверь, отрезая от Аркана, позволила себе вздохнуть спокойнее. Быстро оглядевшись, бросилась к столу. Всего через пару минут я сжимала трясущимися руками ключ от браслетов. Да, сила ласково приняла в свои объятия, погружая почти в эйфорию. Но, вздохнув, попробовала успокоить судорожно стучащее сердце. Страх на пару с адреналином буквально гулял по крови, но терять контроль было нельзя. Так, сейчас надо разобраться с принцем, а потом искать выход. План уже сложился из тысяч идей побегов, которые я перебирала эти несколько месяцев в заточении. Замаскировав свое присутствие, вернулась в спальню. Сила услужливо подсказала, что Аркан все еще спит под действием лекарств. Тем лучше. Но сон беспокойный, поэтому стоит воздействовать на него силой, чтобы не проснулся в самый неподходящий момент. Убить Аркана? Нет. Я уже успела к нему привязаться. Как говорится, он сволочь, но своя сволочь. Да и причин у меня нет. Я не настолько предана империи или республике, чтобы становиться целью номер один у некоторых высокопоставленных личностей. И это вторая причина. Тиксон такого не простит. Меня будут загонять, как дикого зверя. Нет уж. Встряхнув руками, направила силу к Аркану. Пару секунд и... Аркан заворочился, сопротивляясь мне. Сжав зубы, усилила поток силы. По спине скатились холодные капли пота. Силен. Даже сейчас. В душе медленно разгоралась паника и злость. У меня появился шанс сбежать, и он хочет мне помешать. Не позволю. Гнев плавно влился в силу, агрессивно давя на сознание принца. Несколько минут борьбы шли с переменным успехом, но тут Аркан наотмашь ударил силой, заставив меня отшатнуться, и резко открыл сияющий золотом глаз. Поймав его взгляд, с перепугу направила в него оглушение силы, но как-то странно. Вот только времени разбираться не было. Начавший было вставать мужчина замер. Его глаз удивленно расширился, но я тут же использовала подавление силы, отправив его все тем же неясным путем. Секунд 30 я просто стояла, растерянно смотря на рухнувшего обратно в кровать принца. «Твою ж», — мрачно сообщала злому мужчине, — «что ты делаешь?» Механический голос звучал грубо и незнакомо. «Можешь мне не верить, но всего лишь хотела усыпить покрепче. Лучше бы банально по голове стукнула». Грубо, зато действенно, хмуро посмотрела в пылающий глаз. Синего там не осталось ни капли. «Но ты почти смог меня подавить, а последние два приема не отразил». «Почему?» Подавление силы было довольно противоречивой способностью, используемой лордами ситхов. Она позволяла убеждать существ, словно они отрезаны от силы. А оглушение силы временно заглушило чувство и восприятие Аркана, практически обездвиживание его. Именно поэтому он был вынужден лежать без движения, но времени осталось мало. Я буквально чувствовала, как подвластная мне сила тает, сминаемая волей мужчины. Так почему же получилось? Я интуитивно потерла грудь, где слегка тянула, и замерла, неверяще прислушиваясь к силе. Ты знал. О чем? Знал. Ответила самой себе. Именно поэтому не снимал браслеты в последнее время, да, чтобы я не почувствовала формирующиеся узы силы и не разорвала их, пока можно. Руки сами собой сжались в кулаки. Мне как никогда хотелось использовать удушение силы, уподобившись незабвенному Дарт Вейдеру, но нельзя, нельзя. Если хочешь сбежать, то не стоит, прорычал Аркан. Сама чувствуешь, что я тебя найду рано или поздно, и тогда будет только хуже, поверь. А разорвать узы я тебе не позволю. Я взбешенного зашипела. Нет, блокировать связь можно, но хлопотно и ненадежно. Бывают ситуации, когда блокировка может слететь. Главное, чтобы сам принц в это время близко не находился. Тогда это можно пережить. Приняв решение, шагнула к кровати. Вырублю принца, свалю с корабля и будь, что будет. Мой ответ на твое предложение – нет. Почему? Ты могла бы многого добиться в Вечной Империи. «Я слишком люблю свободу, чтобы добровольно отдать ее», — горько усмехнулась. «Именно ради нее я буду сражаться. Ты будешь свободна», — возразил принц. «Не ври себе. Ты мне не доверяешь и будешь контролировать, искать рычаги давления. Познакомься мы не так, тогда многое было бы по-другому. Я бы сочла за честь встать за твоей спиной, но не так, как будет сейчас. Я все равно тебя найду, и ты будешь рядом, хочешь того или нет», — прорычал Аркан. «Ты заплатишь за свой побег», тяжело вздохнув, задумчиво посмотрела на лицо, где одиноко сиял желтый глаз. От пришедшей в голову мысли улыбнулась. «Думаю, я заплачу тебе сейчас. Надеюсь, ты сочтешь это достойной платой за мою свободу. Прощай, Аркан». Положив руку на лоб мужчины, направила на него через узы волну силы. Рванувшись в последний раз, принц затих, погружаясь в сон. Узы силы, палка с двумя концами. Тем более со мной. Дарт Ровис проводил эксперименты, как и насколько узы влияют на способности силы, как их можно использовать. Я была главным подопытным. Мало кто знал, но мой мастер мечтал стать бессмертным, и провел множество экспериментов для достижения этой цели. В какой-то момент он решил попытаться изменить тело, заставив его регенерировать на таком уровне, что даже оторванные конечности можно было отрастить заново. Вот только подопытные дохли. Могущества темной стороны не хватало. Или знаний и гениальности самого лорда Ровиса. Я склонна считать так, помня рассказы о возможностях Дарта Плыгаса. Нечто подобного хотел получить и мастер. Тогда в доме лорда и появилась я. Мастеру была нужна моя серость, чего он добился. Итогом одного очень болезненного эксперимента стало то, что меня смело можно назвать артефактом. В саму мою суть, мою силу. Мою плоть, мои кости вбили программу контроля. Мой организм полностью мне подвластен, чего не всегда могут добиться даже гранд-магистры или владыки. Стоит пожелать, кровотечение останавливается мгновенно, раны срастаются, регенерируя нехватающее количество плоти, и так далее. Для других одаренных такой уровень владения организмом достигается десятилетиями. Но этого все равно мало. Надо досконально знать его строение, понимать, как и почему надо делать. Приходилось одновременно влиять на несколько даже самых мелких процессов. Если светлое исцеление зачастую просто ускоряет процесс регенерации, то мне подвластна почти молекулярная работа. Я не сращиваю раны, я их соединяю. Воссоздаю недостающие ткани на молекулярном уровне. Но даже для меня такое требовало филигранного контроля силы, истинное мастерство владыки. И силы. Очень много силы. Именно поэтому свой титул «Темной леди» я получила от своего мастера заслуженно. Я редко пользуюсь этой способностью, предпочитая обычное исцеление, но она уже не раз спасала мне жизнь во время миссий и экспериментов мастера. Дарт Ровис такой подход одобрял. Во многом сыграла роль его и мое нежелание привлекать внимание. Вот только проводить такую процедуру на себе Дарт Ровис не спешил, я была единственной выжившей, да и без посторонней помощи не обойтись, мне он до такой степени не доверял и справедливо опасался. Тогда он пошел другим путем. Так я научилась воздействовать на других одаренных через узы. Научилась исцелять, временно заражать организм программой контроля, что позволяло мне управлять его регенерацией. И не только. Без уз было сложнее, хотя светлых целителей я превосходила на голову. Воздействовать другими техниками силы через узы я научилась мимоходом. И это было намного легче исцеления. Побочный эффект, так сказать. Жаль, что для таких процедур нужно состояние глубокой медитации и спокойствия. В бою применить этот прием невозможно. Даже себя исцелить нельзя, что уж говорить о воздействии на других. Хотя была одна программа. При ее создании существующее тело становится шаблоном, под который подгоняется организм. Внутри подопытного заранее создавался каркас, который позже наполнялся огромным количеством силы и мгновенно активировался. Отрубила руку. Отрастет. Состарилась. Волосы вновь засияют, а органы придут в порядок. Вот только несколько «но». Ресурсы организма не бесконечны, и тоже восстановление кисти руки вполне может отправить в кому от истощения. Частично вещества материализуются из силы, частично берутся из организма, и это надо контролировать. Желательно вообще поглотить побольше жизненной силы окружающих перед подобной процедурой. Еще, предположительно, должна быть нечеловеческая боль, да и несколько дополнительных сопутствующих эффектов радости не добавляли. Поэтому этой техникой силы я никогда не пользовалась. И даже Дарт Ровис после внедрения в меня каркаса не заставлял опробовать новую способность. И возвращаясь к Аркану, он сам создал между нами узы. Проведя рукой, заставила маску разойтись на части, взмывая в воздух. Вся правая сторона лица принца представляла собой сплошной едва заживший шрам. Глаза не было. Лекари хорошо потрудились, но до моего уровня им слишком далеко. Вздохнув, присела на кровать и соскользнула в глубокий транс, отрешаясь от реальности. Сила еще помнила, как должно быть. Вокруг лица формировались ее потоки, показывающие контур лица, мышц, плоти. Уничтожив наращенное лекарями мясо, обнажила мышцы и принялась по миллиметру восстанавливать лицо, сверяясь с его второй частью. Организм регенерировал все так, как было заложено в ДНК, а мне оставалось усиливать его, вливать широким потоком силу, контролировать и подправлять. Через некоторое время передо мной было лицо Аркана, ухо восстановилось, как и глаз, кожа была чистой. Осталось всего несколько шрамов там, где раньше заканчивалась маска. Ничего, их и местные лекари уберут. С глазом пришлось повозиться, но вроде бы все получилось. Вздохнув, с трудом встала и направилась обратно в кабинет. Бросив взгляд на хронометр, поморщилась. На лечение ушло больше 2 часов. Времени оставалось все меньше. Взяв датап от принца, издала тихий радостный вопль. Тут все было, да. Схватив девайс, остановилась перед зеркалом, подправив форму. А что еще из одежды можно было найти на военном корабле? Только форму. Без знаков отличия, но все же. Сейчас мне и это пригодится. Уровень доступа высший. Комнату никто не охранял, поэтому я спокойно выскользнула в коридор и направилась к выходу, поминутно сверяясь с датападом и слегка корректируя путь. Не хотелось никому попадаться на глаза, да и камеры старалась избегать. Первым делом спустилась вниз и заглянула в технический отдел, где стирались вещи. Достать форму пилота со всеми знаками с датападом Аркана оказалось просто. Отдать приказ к вылету на свое имя оказалось еще легче. В ангаре офицер бегло осмотрел приказ и кивнул на уже готовый к вылету истребитель. Ничего необычного в этом не было, Бой на планете все еще продолжался. Устроившись в кресле, быстро включила корабль и вылетела в космос. Бои проходили у самой планеты, поэтому зайдя в атмосферу вместе с остальными летчиками, плавно изменила курс, одновременно меняя коды. Пару секунд и координаторы флота Вечности меня не видят. Слегка трясло, Корибан всегда славился своими непредсказуемыми магнитными бурями, но все обошлось. Приблизившись к планете немного севернее развернувшейся бойни, вбила дальнейший маршрут. Недалеко пронеслись несколько кораблей Вечной Империи. Меня они проигнорировали. Как удобно-то. Теперь бы ситхи не подстрелили, пробормотала, посылая запрос последним. Твою, накаркала. Звено из трех истребителей внезапно вылетело из-за красной скалы и сразу же открыло огонь. Зашипев сквозь зубы, ушла в штопор и резко взяла правее. В ушах звенело, панель сигнализировала о слишком большой скорости для выполнения маневра. Вот только я через силу чуяла, что стоит поторопиться. Пора радоваться, что выбрала истребитель, а не что-нибудь другое. Местность я более-менее знала, поэтому уверенно нырнула в одну из естественных пещер. Сильно тряхнула, левое крыло проскрежетало по стене, выступ ударил по днищу. Через три десятка метров меня вынесло в более широкую пещеру, ведущую, как я помнила, к противоположной стороне скалы. Меня там уже ждут, но пара секунд у меня есть. Пальцы сами вбивали запросы с огромной скоростью. База, говорит DC-681. Код допуска красный. Прошу прекратить огонь и дать разрешение на полет и посадку в районе Цельмо. DC-681, где вы находитесь? В пещере недалеко от базы 83. Меня преследуют истребители Империи Ситхов. Прошу прекратить огонь. Огонь прекращен. DC-681, укажите причину полета в зоне военных действий. Была в районе Дамиа по личным причинам, произвела захват вражеского корабля, чтобы вернуться на свою базу. Идет проверка кода доступа. Ждите. Можете продолжать движение. Вас проведут до места посадки. После вам придется пройти проверку личности. С вами выйдет на связь капитан звена. Еще бы внутренне усмехнулась. Коды доступа у меня были очень высокими. Дарту Ровису хотелось, чтобы мне не препятствовали на заданиях. Кого другого бы под конвоем отвели на базу, а я темная леди ситхов с весьма высоким статусом. Меня вежливо спросят на моей территории. Осторожно вылетев из расщелины, увидела удаляющиеся корабли. Через несколько минут по бокам пристроились два истребителя. Примечание к части. Ваши комментарии вдохновляют меня на свершение. https://vol133445679.395. Глава 6. Тихий стук и легкая дрожь известили меня, что корабль удачно приземлился. Распахнув крышку, спрыгнула на землю, наблюдая за двумя пилотами, которые также покинули истребители. На поясах у них висели сейберы. Оба мужчины были ситхами. И не самыми слабыми. Скорее всего, один относился к имперской службе безопасности, а второй – чистый боевик. «Добрый день», – спокойно кивнула им, посылая вперед темную волну силы. Ситхи слегка расслабились, но взгляды остроту не утратили. Все известные им воины Вечной Империи были серыми или светлыми. «Приветствую», – кивнул один из мужчин. «Леди Еледия, верно». От ласковой улыбки того, кого я окрестила сибовцем, хотелось сейчас же уйти в гипер и не выныривать оттуда до конца дней. Да, чем можете подтвердить свою личность, кроме силы и внешности? Лорды, весело оскалилась, разведя руками, я вернулась домой. Причем во время выживания была вынуждена избавиться от абсолютно всех вещей. У меня даже сейбера больше нет. Молчащий мужчина слегка передернул плечами. Что джедай? Что ситхи буквально срастались со своим оружием, держа при себе даже дома. Его потеря заставляет чувствовать себя неполноценным. Сибовец немного сочувственно посмотрел на меня, рассматривая форму пилота Вечной Империи. «Мы вполне понимаем, что шпионом вы быть не можете», — наконец вздохнул он. «Появиться столь экстравагантным и ярким способом. Это просто глупо. Тем более с вашим опытом». Я чуть приподняла бровь, на что неизвестный понятливо усмехнулся. «Информации мало, но есть. Вы прекрасно скрываетесь. Именно поэтому мы склонны предполагать, что вы действительно уходили от преследования. И все-таки, как вы можете подтвердить личность? Кроме того, что имеете допуск на посадочную площадку в личной резиденции лорда Ровиса на Карибане?» предлагаю вам пройтись со мной по гостевой части базы. Точнее, я проведу вас через две первые линии защиты. Думаю, это убедит вас». Ситхи переглянулись. «Вы можете гарантировать, что мы не погибнем?» Владыка Ровис славился своей паранойей даже среди остальных лордов. «Первая линия, всего лишь предостережение», — я усмехнулась. «Пароли. Вот вторая уже от названных гостей. Вам придется всего лишь держаться рядом и все. Дальше второй я вас не поведу». «Мы согласны», — после некоторой заминки решил Сибовец. Кивнув, направилась к выходу из ангара. Вбив сенсорную панель код, вошла в здание. Буквально три титановые перегородки, послушно открывающиеся и тут же возвращающиеся за нашей спиной, уводящие нас под наклоном вниз, и мы вышли в очень большой коридор, уходящий в две стороны. Высота стен была не меньше 3 метров, ширина и того больше. Освещение было минимальным, полумрак заставлял напрягаться, ища опасность. Сама атмосфера этого места заставляла чувствовать себя жертвой. «Что это за место?» — впервые заговорил боевик. Его рука инстинктивно дернулась к Сиберу. «Вторая линия», — мой голос гулким эхом промчался куда-то вперед. «Я вам ее покажу и возьму под контроль. После этого вам будет лучше уйти». Вдруг до нас донесся приглушенный скрежет и какое-то странное эхо. «Что это за защита?» — напрягся безопасник. «В чем она заключается?» «Это мои питомцы», — подобрала нужное определение. «Не стоит беспокоиться, они полностью под моим контролем. Нам нужно немного подождать». «И что же это за питомцы?» — напружинился боевик, чуя опасность. Его глаза метались, стараясь уследить за обоими переходами. «Это...» — мои слова прервал устрашающий рык. Ситхи мгновенно активировали клинки. Послышался приближающийся скрежет когтей об металл. «Идите сюда, мои милые», — я весело оскалилась и засмеялась. «Я по вам скучала». Мужчины не смогли сдержать мата, когда справа из-за поворота показался мой питомец. Они слаженно попятились к закрытой двери, через которую мы пришли. «Питомцы. Он не один. Конкретно здесь их 3, я пожала плечами, шагая навстречу чудовищу. «Они все под моим ментальным контролем. Как? Разве это возможно? Кровавые демоны. 3. Простонал боевик, косясь на вторую сторону коридора, откуда уже было слышно сиплое дыхание и мощные шаги. Эхо сбивало ощущения, не давая оценить расстояние до ходячей смерти. Прямоходящее существо по 3,5 метра чуть наклонилось ко мне, сверкая в сторону мужчин маленькими злобными глазами. Его огромную голову украшали 2 бивня по бокам, мощные клыки не умещались во рту и зловеще белели на темной шкуре. Верхняя часть головы зверя имела короноподобную форму. На передних лапах росло по 4 пальца с длинными крючковатыми когтями, которые, как и зубы, были пропитаны ядом. Тиранты-тики издревле использовались ситхами, как охранники и боевые животные. «Чему вы удивляетесь?» Я пожала плечами и уверенно подошла к остановившемуся чудовищному созданию ситхской алхимии. Цепи силы тут же вонзились в его сознание, дополняя приказы, не давая броситься на чужаков. 2 другие волны силы ушли через стену к остальным охранникам. «Тем, что вы спокойно стоите рядом», — откликнулся Сибовец. Его взгляд, брошенный на меня, приобрел расчетливое выражение. «Всем известно, что тиранты-тики почти невосприимчивы к силе, их можно запереть где-то, натравить, но никак не контролировать. Поэтому их опасаются даже владыки ситхов. Это был мой личный проект». Мужчины переглянулись и настороженно посмотрели на меня. «У нас больше нет сомнений в вашей личности, леди. Нам пора. Я вас не провожаю». Я оперлась на лапу тиранта-тика и проследила за скрывшимися за дверями ситхами. Мне слишком не понравились их глаза, поэтому оставаться с ними наедине без моих питомцев не хотелось. Едва я ощутила через силу, как нежеланные гости покинули поместье, сорвалась с места. Пронесшись на огромной скорости мимо притаившегося за поворотом 2-го тиранта-тика, вихрем пробежала весь лабиринт, избегая или временно отключая ловушки, и нырнула в небольшую комнатку. Через 2 минут уже вышла из лифта несколькими десятками метров ниже. В голове отчетливо слышалось тиканье часов. «Быстрей, быстрей, быстрей». Время убегало сквозь пальцы, как вода. Я это ощущала кожей. Сила вела меня. Она нашептывала, что как только проснется Аркан, я уже не покину планету. Он весь Карибан выжжет, но поймает меня. Потому, что посмела сбежать. Бросила вызов и победила. Просто потому, что не хочет отпустить. И заинтересованность во мне Ситхов тоже не осталась незамеченной. Дверь в мой кабинет отъехала прежде, чем я до нее добежала. Включив панели экран, начала быстро вбивать запросы. Как только закончила с этим, отправила несколько сообщений знакомым, которые имели подходящие корабли и хотя бы теоретически могли оказаться на Карибане. Отстучав все давно заученные наизусть комбинации, подключила датапад Аркана к абсолютно чистому, который на всякий случай оставила здесь и перекинула все возможное. Увы, часть файлов оказалась зашифрована и переносу не поддавалась. Поэтому, пожав плечами, спокойно отключила и разобрала датапад принца. Сейчас не та ситуация, чтобы беспокоиться о зашифрованной информации. Главное, не оставить след для поиска. Паранойя приказывала проверить все на маячки. Так, с основным разобрались, я быстро проверила базу на незваных гостей и дезактивированные ловушки. Ничего, самоубийц влезать в отчину двух темных владык не было. Пусть даже один официально был убит, а второй пропал, ловушки-то никто не убирал. Хорошо, теперь надо собраться, чтобы если все получится, не терять времени. Забрав мой новый датапад и разобранный Арканна, ушла в свою комнату. Из-за опыта миссии сбор всех вещей не потребовал много времени, и вскоре на полу лежал рюкзак и неплохая черная броня, комбинирующая форму штурмовика и пилота. Лучший вариант в данный момент, да и выбора особого не было. Оглядев приготовленное, со вздохом отправилась в лабораторию. Скользнув тоскливым взглядом по приборам, отвернулась. У меня нет возможности ни забрать это, ни вырастить кристалл для Сибера. Зато, подойдя к стене, отодвинула панель и вбила привычный код, одновременно посылая силу в нужное место. Чуть правее что-то щелкнуло, и тайник раскрылся. Я без всякого пиетета вытащила шкатулку из металла, не пропускающего эманации силы. Внутри лежали Сиберы. Не все их бывшие хозяева официально пали от моей руки. Кто-то столкнулся с джедаями, пропал без вести или и вовсе был убит другим темным лордом. Надо ли говорить, что все они мешали мне или лорду Ровису? И те, кого подставили, тоже. Были тут и несколько неалых клинков, но меня это не трогало, первой на джедаев я не бросалась, поэтому сами виноваты. Молча перебирая мечи, на пару мгновений взвешивала каждый в руке, прислушиваясь. Не то, совсем не подходит. Мне позарез нужно было оружие одаренных. Сибер это не только оружие, но и своеобразный идентификатор, показатель статуса. Поэтому мне был нужен меч, одноручный или двуручный, желательно двухфазный, но не обязательно. И главное, подходящий, хоть немного. Перебрав все, посмотрела на два отложенных. Из первого вырвалось алое лезвие. Отклик кристалла был слабым, но он был двуручный, что очень хорошо, я не настолько сильна, чтобы во всех ситуациях пользоваться одной рукой. У того же Арканна удары были чудовищной силы, парировать которые мне приходилось держать меч обоими руками, в то время как он действовал одной. Вполне подойдет для временного пользования, сделала вывод, отложив его, взяла второй и удивленно нахмурилась. Он был джедайским. Лезвие желтого цвета заставило вздохнуть. Кажется, за время общения с принцем я изменилась намного больше, чем ожидала. С другой стороны, это неплохо. Теперь я еще больше приблизилась к равновесию, ведь желтый это нейтрально светлый, если можно так выразиться. Вот только я сейчас на Карибане, и такой меч мне не подойдет. Повесив ситхский сибер на пояс и убрав все на место, закрыла тайник и направилась в кабинет, надеясь, что однажды смогу сюда вернуться и выгрести все ценные вещи. Уже в коридоре на руке пискнул коммуникатор. Увидев абонента, улыбнулась. Сила любит меня. Вытащив маленький круглый голотранслятор, активировала его. Альзак, давно не виделись, кивнула маленькой голограмме мужчины талатианской расы на моей ладони, одетого в свободные штаны и безрукавку. Карелианец был темнокожим и голубоглазым, что характерно для его расы, но сейчас цвет кожи был непонятен. Как и многие жители своей планеты, он отличался нахальством, самомнением и любовью к свободе. И с ним можно было работать. «Леди», — вежливо поклонился он, — «мне пришло ваше сообщение. В данный момент я нахожусь на Карибане. Я даже не буду спрашивать, зачем и как ты попал на одну из самых оберегаемых ситхами планет», — слабо усмехнулась. «Вот уж для кого слова нет звучит как «а давайте попробуем». Один из самых отчаянных людей, которых я знаю, и удачливых. Я даже испытывала к нему определенную симпатию. Вот только время ты выбрал неудачное, верно? Да, леди. Нападение на Карибан ожидали позже. Я не успел улететь. Но хочешь? Увы, это невозможно, ответил мужчина, но в голосе проскользнули вопросительные нотки. Слишком велик шанс, что корабль собьют. Сила не раз показывала мне, что в этом мире возможно все, нейтрально улыбнулась. Хотя голограмма не могла передать силу, я почти почувствовала надежду Альзака. Вряд ли его самого и его корабль пощадят, если ситхи проиграют, а они проиграют. Опытный контрабандист чуял это и не преминул схватиться за единственный шанс. «Вы тоже хотите улететь?» – осторожно спросил кариллианец. «Да, но у меня нет корабля, способного совершить гиперпрыжок. Зато он есть у тебя. Что вы хотите?» Альзак напружинился, словно был готов бежать ко мне прямо из порта. «Я хочу следующее». Дартиан быстро шел по красной земле. Броня с каждой секундой казалась все тяжелее, руку простреливала боль, но на лице ничего не отражалось. Лишь зайдя в свой кабинет, он позволил себе рухнуть в кресло. С силой потерев лицо, ситх включил проектор и начал бегло просматривать отчеты. Глава службы безопасности Карибана не спал уже трое суток, да и до этого успевал вырвать для отдыха и медитации по паре часов. Но это было не оправданием. Как бы плоха ни была ситуация, он не имеет права пускать дела на самотек. Последние пару дней были менее напряженными, но победа непонятно какой и откуда взявшейся империи была не за горами. Ситхов потихоньку теснили по всем фронтам. Республика тоже почти пала, но последнее сейчас не волновало его от слова совсем. По слухам, чуть больше суток назад серьезно ранили одного из двух братьев командующих неизвестной империи. К счастью, это было или нет, покажет время. Один из отчетов мигал меткой особой срочности. Лорд Тиан тут же напрягся и собрался. Открывать файл не хотелось, опыт предупреждал об очередных неприятностях, но профессионализм взял верх. По мере прочтения темный лорд приходил во все большие удивления, граничащие с шоком. Судя по отчету, сейчас на Карибане присутствует леди, способная переломить весь ход наземного сражения. Подчинить убийц джедаев, выведенные ситхами более 14 тысяч лет назад животные, питающихся плотью одаренных существ и способных выслеживать свою добычу через силу. Крайне опасные, неконтролируемые. Или так считалось раньше. Три тирантотика находится под контролем молодой владыки, а она упоминала, что где-то есть еще. Пусть их будет хоть пять, это позволит сохранить больше ситхов, окажет серьезную поддержку наземным бойцам, поднимет боевой дух, само олицетворение Карибана на нашей стороне. Надо сообщить Дарт Атраксе. Лорд Тиан схватил коммуникатор. Ожидая прилета Альзака, я спокойно взяла костюм пилота-истребителя, подхватила рюкзак с самым необходимым и направилась проведать тирантотиков. Увы, мои крошки могли жить лишь в местах с большой концентрацией темной стороны силы, поэтому взять их куда-либо было нельзя. Такие преданные и смертоносные чудовища, созданные специально для охоты на одаренных, могли бы пригодиться. Уничтожила все ментальные приказы у монстров подчиняться или не трогать разумных, кроме меня самой. Не стоит быть беспечной. Базы данных этого места я тоже уже успела почистить. Потом проверила запасы пищи, которые выдаются тирантотикам автоматически и направилась на выход. Эти создания вообще очень живучи, так что не умрут, даже если еды не будет.